Но Маша, казалось, будто и не заметила того холода, которым предполагал обдать ее Карл Иванович. По крайней мере, ни его тон, ни его взоры не произвели на нее никакого видимого эффекта. «Где ты была?» — возвысив голос на несколько строгих нот, воскликнули разом обои господ Шиммельпфенингов. «Я больна совсем, извините меня», — с усилием проговорила девушка. «Снесла ты платье?» «Снесла». «Так где же ты шаталась столько времени?» Она и сама хорошенько не знала, что с ней делалось и где в самом деле прошаталась столько часов. Немая кручина, обуявшая ее душу, бессознательно вела ее куда-то, без цели, без мысли. Организм ее просто требовал движения, ему нужно было уходиться, умаяться, чтобы сбросить с себя то возбужденное состояние, в каком находился он с той самой минуты, как, подавляемая тяжестью глухих рыданий, выбежала Маша из магазина. Угомонилась и опомнилась она на одной из тех гранитных полукруглых скамеечек, которые помещаются позади высоких фонарей на Николаевском мосту. Смутным тяжелым взором огляделась она вокруг. Мимо снуют пешеходы, ваньки, экипажи, омнибусы. В конце моста красновато яркий свет заливает сверху из купола мозаичный огромный образ в черной мраморной часовне, а прямо и перед нею, и позади нее темно-серая равнина застывшей Невы представляется каким-то непроницаемо мутным, безразличным пространством, которое далеко по краям замыкается бесконечными рядами зажженного газа, и эти ряды светлых, мигающих точек, цепью охвативших темную равнину, только увеличивали собою контраст мрака и света и казались какими-то фантастическими, одушевленными существами. Маша с трудом поднялась с гранитной скамейки. Слабые и усталые ноги ее тряслись, поясницу ломило, во всех мускулах ощущалась глухая боль, словно бы они палками были избиты, голову разломило, и была вся она в огне, тогда как тело внутренний озноб принимал. Совершенно больная, с усилием доплелась она кое-как до дому, где встретила ее справедливое негодование господ Шиммельпфенингов. «Так где же ты шаталась, спрашиваю у тебя?» — настойчиво повторил Карл Иванович, озадаченный тем, что ни тон его голоса, ни взгляд его глаз не производят своего впечатления. «Я больна. Позвольте мне лечь. Я едва на ногах стою», — тихо проговорила Маша. Супруги переглянулись, как бы вопрошая друг друга, что им предпринять в настоящем случае. «Она пьяна», — домикнулась госпожа Шиммельпфенинг. Господин Шиммельпфенинг потянул вверх носом и издал такое мычание, которое обозначало, что он только теперь догадался, в чем настоящее дело. «Хорошо, голубушка. Теперь ступай, а завтра мы поговорим с тобою», — сказал он угрозливым тоном. «За все ответит твое жалование. Ступай». Маша удалилась, шатаясь от слабости. Но вдруг Карл Иванович с ужасом увидел, что физиономия Луизы Андреевны снова вытянулась и изображает крайнюю степень душевного потрясения. «А-а-а, теперь я понимаю». Задыхалась она шипящим голосом. «Эта тварь пьяна. Вы пьяны. Теперь я все понимаю. Да, это был завтрак у товарища. Да, это был завтрак, презренный человек». И Карл Иванович снова должен был выдержать самый величественный шторм. Луиза Андреевна требовала немедленно удаления развратной твари, оскорблявший одним своим присутствием ее честный и высоконравственный дом. «Пусть идет куда хочет, пусть ночует хоть на улице, только не здесь», — неистовствовала она, хлопая дверьми и бегая по всем комнатам, «Вон, вон сию же минуту! Я в моем доме разврата не потерплю! Дворника сюда! Дворника! Пусть вышвырнут эту мерзкую тварь!» Кухарка позвала дворника. Не обращая внимания на неистовство госпожи Шимельпфенинг, Маша попросила нанять ей извозчика и свести в больницу. Карл Иванович, по давней привычке своей к подобным демонстрациям любящей супруги, сидел у себя в кабинете и с примерным хладнокровием для виду держал перед собой лист санкт-петербургской немецкой газеты доктора Мейера, тогда как фантазия его обреталась далече от этих печатных строчек и соблазнительно рисовала пухленькие привлекательности Минны Францевны Биттервассер. Дворник нанял извозчика и привел соседнего свободного подчаска, который должен был отвезти и сдать больную по назначению. Маша наскоро собралась, крепко закуталась в платок, накинула бурнусишко и захватила с собой свой вид до 3 рубля, единственные деньги, оставшиеся у нее за кое-какими расходами еще от прежней жизни, после распродажи с аукциона всего ее имущества. Полицейский под руку свел ее с лестницы и уселся рядом в извозчичьи сани. А госпожа Шимельпфенинг в это самое время уже металась на своей постели в раздирательном припадке истерики.